«Кто?» «Да пример. Пьяница этот чертов. О, слышишь?» «Неужели не ушел?» — спросил дед. Зотов открыл дверь. Пьяница ввалился и по стене сполз на корточки. «Вот она, правда», — сказал директор и даже повеселел. «И давай посмотрим правде в глаза». «Не получится», — сказал Витька. «Они у него не раскрываются». Директор захохотал. «Да, конфуз», — сказал дед. «Ему, наверное, идти некуда», — высказался Витька. «Ты кто такой? Кто такой?» — громко спросил директор пьяницу. «Кто такой, кто такой?» «Алкоголик», — ответил мужик, не открывая глаз. Директор махнул рукой и продолжил горячась. «Речь идет о сознательной совместной работе», — сказал директор. «Сознательной и совместной. Тогда можно планировать. А когда вот этакое...» — директор опять кивнул на малого. «Кто ты такой? Ну, кто ты такой?» «Рабочая сила», — неожиданно ответил тот. «С твоего завода трудящий». «Ну вот», — сказал директор. «Ясно? С какого завода? С нашего?» «И нет, с твоего», — сказал алкоголик и, наконец, открыл глаза. «Ты хозяин, я рабсила. Ты велишь, я делаю. А когда не велишь, я пью. Такое мое занятие. Имею право». «Как твоя фамилия? Быстро!» Директор начал тяжело дышать. «Быстро, фамилия!» «Прундукевич», — быстро ответил тот и всех оплевал. Витька заржал и попытался повторить «Прундукевич» и тоже всех оплевал. «Ладно, милиция разберется», — сказал директор, опять утираясь. «Мать, накорми его», — сказал дед. «Молока поешь?» — спросила бабушка. Алкоголик кивнул. Так в 1935 году закончился разговор о свободе воли. Неужели, — думал Зотов, — и этот Фрундукевич тоже вселенная? А в нем-то что?